Глава 26. «Тебе надо завтра посетить аллерголога», — посоветовал Столов, выезжая на проспект. «Ерунда», — отмахнулась я. «Все прошло». «А вот и нет. Уши красные, внизу опухли. Надо выяснить, на что твой организм такую реакцию выдает», — стоял на своем Константин. «Это от того, что пришлось сегодня носить тяжелые серьги», — поморщилась я. «Редко надеваю такие подвески, мочки уже днем заболели». «Так следовало сразу снять их», — заметил Столов. «Здоровье дороже гламура». «Сережки мог расстегнуть только Купер», — вздохнула я. «Честно говоря, я 100 раз пожалела, что связалась с его камерами». «Кто такой Купер?» — насторожился Костя. «Что за камеры?» «Долго рассказывать. Как-нибудь потом», — отмахнулась я. «Ладно», — неожиданно согласился Столов, и некоторое время мы ехали молча. Но потом он сказал: «Степашка, я сегодня еще ничего не ел. Не будешь против выпить бокал вина, пока я поужинаю? Тут неподалеку ресторан, но он всю ночь открыт». «А мне кусочек пиццы не положен?» — слегка обиделась я. «Все, что захочешь», — обрадовался Костя. Салат с курицей, который я заказала, был необыкновенно вкусным, а белое вино оказалось почти как в Париже. «Еще бокальчик», — предложил мой спутник. «Спасибо, но нет», — отказалась я. «Сам не пьешь, а мне наливаешь». «Так я же за рулем», — улыбнулся Костя. «Что снимали камеры этого Купера? Зачем ты их в ушах носила?» В ресторане тихо играла музыка, зуб совершенно не болел, от выпитого шардоне слегка кружилась голова. Столов все же наполнил мой фужер и сказал: «Никогда не слышал про драгоценности, которые являются шпионской аппаратурой. Начинаю тебя бояться. Степа, ты на кого работаешь? На ЦРУ?» Я сделала глоток и засмеялась, неожиданно подумав: «А Константин-то симпатичный, с чувством юмора». «Нет, не являюсь бойцом невидимого фронта. Купер попросил надеть серьги и поговорить с Натальей Михайловной». «Здорово», — обрадовался спутник, снова наполняя мой опустевший фужер. «А она кто?» В руке сам собой очутился бокал с вином, я машинально отпила немного и разоткровенничалась. Евсюкова — несчастная сумасшедшая, потерявшая своих сыновей, близнецов Колю и Мику. Лично я считаю, что ребята не глюк, они на самом деле существуют. Очень хочу помочь больной женщине, но не представляю, как искать ее детей. Позвонила своему приятелю, который занимает высокий пост в полиции. Хотела попросить его о помощи, но мобильный твердит, что номер не существует. А других контактов у меня нет. Ни домашнего телефона, ни адреса его я не знаю. Надеялась на Купера, тот ведь прямо джин-волшебник, практически все может. Но зря рассчитывала на его помощь. Куп не верит, что у Евсюковой были Коля и Мика. У него другая информация. Наталья Михайловна родила не мальчиков-двойняшек, а девочку Таню. «Очень интересно», — воскликнул Костя. «Правда?» — обрадовалась я, опустошая фужер. «Вино чудесное». «Так и думал, что тебе понравится. Здесь лучше в Москве сомелье», — сообщил мой сотрапезник. И, увидев официанта, воскликнул: «О, пирожные! Поставьте блюдо в центр стола». В ресторане было очень уютно. Пахло вкусной едой, за столиками сидели люди с веселыми лицами. Мне показалось, что я не в Москве, а в своем любимом парижском кафе «Якобинка». Стало спокойно, хорошо. «Значит, Евсюкова лишилась мальчиков», — осведомился Константин. «Тебе на самом деле интересно?» — удивилась я, ощущая легкое головокружение. «Очень», — заверил Столов. «Сейчас все расскажу», — пообещала я. «Только дай честное слово, что дальше тебя информация не утечет. Она секретная, Купер очень просил никому ни гу-гу. Чтоб мне всю жизнь только на игру российских футболистов смотреть, если я проболтаюсь», — поклялся Костя. «Тогда слушай», — понизила я голос и схватила пирожное. В 8:30 утра меня разбудил телефонный звонок. Я села в кровати и, пытаясь разлепить веки, схватила трубку. «Степа!» — зашептал голос. «Можешь приехать на полчаса пораньше?» «Куда?» — не поняла я. «К нам!» — ответил не пойми кто. «К вам?» — переспросила я. «Разбудила тебя?» «Вроде того». «Я думала, ты уже собираешься. Это Настя Монахова!» Сон мигом слетел с меня. «Привет. Извини, вчера поздно легла, а за ужином...» Чуть не сорвавшееся с языка продолжение фразы «слишком много вина выпила» мне удалось вовремя перехватить. Вместо этого я произнесла: «Время съемки опять изменили? Антонина вчера предупредила, что стартуем в 11». «Нет, ничего не меняли», — чуть слышно продолжала Настя. «Просто мне надо с тобой поговорить. Тайком». «Анастасия!» — вдруг долетела из трубки. Голос принадлежал матери девочки. «Сколько можно в туалете заседать?» «Выхожу!» — заорала в ответ дочка и снова шепотом сказала: «Приезжай в 10:30. Во двор не заруливай, стой возле метро, я прибегу туда». «Что-то случилось?» — насторожилась я, но школьница уже отключилась. Мой взгляд упал на будильник. Так, оказывается, я забыла вчера его завести. Я вылезла из-под одеяла, дошла до ванны и ужаснулась своему отражению в зеркале. «Здравствуй, девушка-панда!» Невиданное дело, я рухнула в кровать, не сняв макияжа, и сейчас выглядела неземной красавицей. Под глазами черные круги от размазавшихся теней, туши на подбородке, красные пятна, долго играющие помады. Кроме того, совершенно не помню, как добралась домой. Последнее воспоминание — мы с Костей сидим в ресторане, пьем белое вино. Я схватилась за раковину. Столов напоил меня до потери пульса. Надеюсь, он просто привел меня в квартиру и ушел. Раздевалась я сама. «Проснулась?» — произнес за спиной мужской голос. Я взвизгнула, сдернула с крючка небольшое полотенце, прикрылась им, схватила бутылку шампуня, подняла ее над головой, как оружие, и обернулась воплем: «Кто тут?» Константин попятился. «Извини». «Испугалась?» «Немедленно исчезни!» — приказала я. Столов испарился. Минут через 15 я вышла на кухню, увидела там Костю и разразилась гневной речью. «Это как понимать? Ты что, ночевал здесь?» «В гостевой комнате», — живо уточнил он. «Вчера после ужина повез тебя домой. Сначала ты была немного ажиотирована, а потом заснула. От усталости, конечно. Нельзя так много работать. Я пытался разбудить тебя, когда доехал до подъезда, но ты не реагировала на внешние раздражители. Пришлось принести тебя сюда». «Где ты взял ключи?» — мрачно перебила я. «В твоей сумке? Где же еще?» — удивился Костя. «Следовало оставить меня и рулить к себе!» — прошипела я. «Хотел уйти, но тебе стало плохо!» — объяснил он. «Не переживай, платье я постирал!» Я оторопела. «Что?» Столов потупился. «Ну, оно слегка запачкалось, и я его в порядок привел. Повесил сушиться на вешалку в чулане, где у тебя машинка стоит». Я выскочила в коридор и влетела в постирочную. Первое, что бросилось в глаза — тряпка в черно-желто-серых разводах. «Только почему-то платье цвет изменило», — удрученно заметил Костя, последовавший за мной. «Было желтым, стало темнее, и узор появился абстрактный. Ума не приложу, что с ним случилось». Я открыла стиральную машину, сунула руку внутрь, извлекла здоровенный мужской носок цвета антрацита и сурово спросила: «Как он сюда попал?» «Без понятия», — изумился Константин. «По размеру вроде мой, честное слово, не понимаю». «А, сообразил, ты от усталости того, ну, в общем, поплохело тебе. Я за тряпкой пошел, носки испачкал, хотел их тоже простирнуть. Поройся, там второй должен быть». Я пошарила в барабане. «Пусто». «Всегда так», — расстроился Костя. «Кладешь в стиралку пару и вечно вынимаешь один носок. Вопрос, куда девается второй?» Я молча сдернула с вешалки платье и встряхнула его. Из рукава на пол свалился темный комок. «Вуаля!» — фыркнула я. «Можешь полюбоваться на брата-сироты». «Носки полиняли», — догадался Костя. «У меня стиркой занимается Наташа-домработница. Я не особенно разбираюсь в процессе. Собирайся». «Куда?» — вздохнула я. «Поедем за новым прикидом». «Забудь!» — отрезала я. «И мне пора на работу». «Что я делала вчера в ресторане?» Столов закатил глаза. «Разговаривали про аллергию. Я обещал найти тебе хорошего врача. Еще о том, что надо отдыхать побольше. Короче, болтали о пустяках, о пирожных». «Это все?» — уточнила я. «На столе не плясала, песни не пела, не объяснялась в любви официанту?» «Нет!» — засмеялся Костя. Я шумом выдохнула, впервые так накачалась, что ничего не помню. Хорошо, хоть прилично себя вела. «И мне пора», — засуетился гость. «Созвонимся вечерком?» «Дел куча», — забормотала я. «Освобожусь за полночь». «Ладно», — улыбнулся Константин. «Хорошего тебе дня».